Числа. Авиация союзников разбомбила железнодорожный вокзал. Немцы взорвали портовые сооружения. Самолеты возникают из облаков и пропадают снова. Этьен слышал, что в Сен-Серван свозят раненых немцев, что американцы захватили Мон-Сен-Мишель в 30 километрах от Сен-Мало, что освобождение можно ждать со дня на день. Он приходит к булочной, как раз когда мадам Рюэль отпирает дверь. Та сразу проводит его в дом. Им нужно знать положение зенитных батарей, координаты. Справитесь? Этьен стонет. «У меня Мари Лора. Почему не вы, мадам?» «Я ничего не понимаю в картах, Этьен. Минуты, секунды, магнитные склонения, поправки. Вы в этом разбираетесь. Вам нужно только найти батареи, отметить на карте и передать координаты». «Мне придется ходить с компасом и блокнотом, других способов нет, меня застрелят». «Им очень важно знать точную позицию орудий. Подумайте, скольких людей это спасет. И надо все выяснить сегодня же ночью. Говорят, что завтра интернируют мужчин от 18 до 60 лет. У каждого проверят документы, и всех, кто по возрасту способен воевать и может быть участником сопротивления, запрут в Форт-Насьонале». Пол шатается. Этьен в паутине, она опутывает руки и ноги, трещит при каждом движении, как горящая бумага. С каждой секундой кокон все туже. Звенит колокольчик на двери, кто-то входит. Мадам Рюэль, словно рыцарское забрало, опускает на лицо маску равнодушия. Он кивает. «Хорошо», — говорит она, и сует батон ему под мышку.